Глава 1. Вера. Уматывай. Схватив с кресла мою майку, Слава кинул ею в меня. Милый, ты не оригинален. Поймав ее обеими руками в паре сантиметров от лица, не сдержала истеричный смех. Опять кардинальные меры? А поговорить? Пшла вон. Милый, который в этот момент совсем не походит на милого, зло сверкает глазами. Обводит невменяемым взглядом комнату в поиске, чем бы еще кинуть в меня моим. Его ощутимо трясет от бешенства. А мои неверящие в абсурд ситуации смешки взбесили и разозлили его еще больше. А я всего-то вылила в унитаз суп, который ему не понравился. Ибо я старалась, варила. Для него. Чтобы разнообразно, полезно и вкусно. И заодно припомнила ему вчерашнюю жареную куриную печень, которую он, не то что есть, даже пробовать не стал. Открыл крышку сковородки, хмуро посмотрел на содержимое и выдал, оно шевелится. Закрыл и демонстративно запарил себе лапшу. А печень, между прочим, очень вкусной получилась. Сегодня суп ему не зашел. Если насчет печени я смолчала, хоть и обиделась, то после комментария насчет супа не вытерпела. И вот скандал. И уматывай. Слава прекрасно знает, что идти мне некуда, и бьет по больному. Слав, успокойся. Все больше убеждаюсь, что Слава не шутит. Под ребрами заколотилось сильнее, а мозг выдал страшное. Это что, все? Не может быть. Я. Спокоен. Любимый рявкнул далеко неспокойным тоном. Испугал меня так, что я подпрыгнула на месте. Вместе с пятками подпрыгнул мой желудок. Слава проходит мимо меня на кухню, причем с таким кривым выражением на лице, будто я – досадное, даже неприятное существо, занявшее место на его квадратных метрах. Но и это я проглатываю. Лишь молча наблюдаю, как дерганными движениями Слава открывает и закрывает ящики, пока не находит то, что ему нужно – пакет. И опять мимо меня, теперь уже в ванную, грубо задев меня плечом. Семеню за ним по пятам. Потому что я все еще не верю в абсурд, который он творит, и жду, что вот-вот сейчас остынет, развернется, возьмет меня в охапку и скажет тихое «прости». Или не скажет, но я и без слов пойму. И прощу. Потому что люблю гада, несмотря на его скверный характер. В пакет полетели мои шампуни, гели, скрабы, косметика. Мочалка, пемза, зубная щетка. Все в кучу. Слава! Ну перестань! Мои губы все еще растянуты в улыбку. Пошутил и хватит. Ведь опять потом корить себя будешь за импульсивность. Прощение просить. Жуков терпеть не может извиняться. Казалось бы, чего проще, не делай того, за что потом придется извиняться. Но со Славой это почему-то не работает. А что похоже, что я шучу? Оскалился. Внутренне меня от его оскала передернуло, но внешне я попыталась сохранить лицо. Я своего парня пусть не таким, но близко к этому, уже видела. И тогда он тоже меня выгонял из своей квартиры. И я была уверена, что он меня вернет, и оказывалась права. В первый раз развернул меня у порога. Выхватил сумки, отбросил их внутрь квартиры, сгробастал меня в объятия, утащил в кровать. Мирились мы громко. Второй раз я успела выйти из подъезда и на крыльце раздумывала, куда идти и что делать. И тоже была уверена, что Слава одумается. Он одумался почти сразу. Ему хватило 12 минут. Сбежал по ступенькам вниз, чуть не снес меня с крыльца. Выхватил сумки из рук, не глядя в глаза, буркнул. Пошли домой. И я послушной овечкой вернулась. И снова мы мирились на зависть соседям. Тогда я впервые подумала, жаль, что Слава не на моем месте. Что не пытается даже представить, что чувствует человек, когда его вот так, как паршивого котенка, пинают из жилья. Нет уверенности в завтрашнем дне с этим человеком. А мечталось, чтобы как за каменной стеной. Правда, следующие 2 недели Слава доказывал, что стеной он быть умеет. И вот опять вспышка ярости. Из ванной Слава, грубо отодвинув меня с дороги, прошел к выходу. Распахнул дверь и вышвырнул пакет с моими вещами в коридор. Тот громко плюхнулся на пол. Зазвенели баночки. Возможно, что-то даже разбилось. Как мое сердце. Ты следующая. Сама или помочь? Это не тот человек, которого я знала. Не тот. Слав. Если ты хотел расстаться и искал причину, мог бы просто сказать. Непослушный язык инородным предметом шевелится во рту. А я сказал. Внятно и доходчиво. Если ты тупая и по-другому не понимаешь. Больше ждать чуда не имеет смысла. Слава ранил меня больно и очень глубоко. Оскорбил. Ни о каком примирении речи уже не может быть. Подхватываю еще какие-то вещи в первую попавшуюся сумку, накидываю поверх домашнего трикотажного костюмчика демисезонное пальто, сую ноги в ботинки, категорически запрещая себе реветь при Славе, удаляюсь из его квартиры, которую я день за днем превращала в уютное семейное гнездышко. Дом, в который бы хотелось спешить Славе после работы, мне после учебы. А теперь я гордая, обиженная, униженная. Вдобавок одинокая и бездомная. Сбегаю по ступенькам, выскакиваю на крыльцо и, захлебнувшись холодным воздухом, останавливаюсь. «Не реви!» Приказываю себе, сцепив зубы. «Не реви, Вера! Это все пройдет!» Будто мало мне было унизительной сцены от Славы, по щекам начал хлестать колючий апрельский ветер с примесью дождя и снега. Словно приговаривая, что так мне, дуре, и надо. На город начал опускался сумрак, а меня все больше охватывают отчаяние и безысходность. Куда идти? К кому?